Глава 51. Леди Савилла смотрела на Дейзи, которая уже практически обернулась. Значит, не зря она использовала свое собственное пламя. Риск? Риск был, но выбора не было. Впрочем, ее собственный оборот произошел примерно так же, при помощи родной тетки, и так же, как у многих драконец. Вот почему так важно, чтобы при первом обороте присутствовала женщина. Ее пламя пробуждает раскрыться затаившуюся вторую ипостась. Савилла посмотрела на новорожденную драконицу и улыбнулась. Голубая, ярко-голубая, красивая получилась. Жаль, как же жаль, что ее сын уже не сможет обернуться и показаться во всей своей красе. Синий, ярко-синий дракон, парящий в небе. И тут же нахмурилась, вспомнив о лорде Шармее. Этот магический всплеск. Верховный вернется непременно. Он, конечно, потребует портал прямо в кабинет мэра. А там... А там его будет ждать сюрприз. Но ей нужна помощь. Колин, золотоволосая драконица, достала говорилку и нажала кнопку. «Дорогой мой», — сказала она, когда градостроитель ответил на вызов. А он, услышав эти слова, даже замер. Савилла на мгновение ощутила себя закоренелой манипуляторшей, но больше ей обратиться было не к кому, а Колин, он ее давний друг, так что... «Дорогой мой», — повторила она, — «можно попросить вас о небольшом одолжении? Всего-то и надо взять корзинку с моей Софочкой и лорду Кайсу в кабинет занести, ведь вас это не затруднит?» Господин Сальски на том конце немного напрягся. Магических животных он недолюбливал, а уж Софочку особенно. Слишком она опасна, особенно после того, как произвела на свет потомство. Как бы его магические потоки не пострадали. «Уверяю вас, мой друг, вам лично ничего не грозит. Софочка сыта и в ближайший час совершенно точно безопасна», — донеслось до градостроителя. «Ближайший час?» В душе Колина зародилось нечто вроде предвкушения. Он тоже почувствовал скачок магического поля и, не будучи глупцом, понял причину. Что же, как и следовало ожидать, лорд Шармей пытался пробиться, а раз не вышло, то прибудет порталом. Он замер в восхищении. Какая женщина, великий дракон, коварная, предусмотрительная и столь же прекрасная. «Я понял, леди Савилла», — протянул он. «Ожидается прибытие Верховного». В ответ раздался легкий смешок и тихие слова. «Я никому не позволю так обращаться с моим сыном и его будущей женой». Колин хмыкнул. «Вот оно что! Какая изощренная месть! Ведь стоит только лорду Шармею ворваться в кабинет, где явно уже не будет Кайса, как голодная Софи почувствует вкусный магический источник и с радостью вытянет из него все, что сможет». А может, голодная Сиална очень многое. Колин даже вздрогнул, представив оставшегося без магии Верховного. Да ему на первом же совете придется сложить полномочия. Шармей, бледный от злости, с ревом вернулся в столицу. Не залетая домой, принял человеческую форму и понесся на всех парах не куда-нибудь, а на портальную станцию, принадлежащую Совету Драконов. Мужчина прекрасно знал, что она была куда мощнее той, что у него дома. Он горел жаждой мщения. Дракон ощерился, рявкнул на дежурного портальщика так, что тот отшатнулся. «Клавенс, живо и прямиком в мэрию!» Дежурный побледнел. «Так ведь буря там, вот последние данные!» И он протянул Верховному замерцавшую красным пластинку. «Плевать!» — взревел лорд Шармей. «Твое дело портал!» «Мое все остальное!» Мужчина нахмурился. «Лорд Шармей, ваша безопасность в приоритете. Я буду вынужден поставить в известность совет». Верховный дракон сверкнул глазами, и стена портальной задымилась. Правда, огонь тотчас погас. Тут случалось всякое, и стены еженедельно обрабатывались противопожарными заклятиями повышенной мощности. «Ставьте, но отправьте меня тотчас!» — взрыкнул он. Портальщик обреченно посмотрел на него, кинул очередной взгляд на сигнальную пластинку и облегченно вздохнул. «Лорд Шармей, вам повезло. Похоже, буря обходит Клавинс стороной». Дракон нехорошо усмехнулся. «Отлично! Делай свою работу, наконец!» Дежурный кивнул и напряженно замер, выписывая в воздухе одному ему понятные символы. Шармей закрыл глаза и приготовился к переходу. Сила внутри него бурлила и только ждала выхода. Мужчина почувствовал, как ноги коснулись пола, открыл глаза и, ухмыльнувшись, без стука вошел в кабинет мэра. Софи, которая к этому времени ужасно проголодалась, встрепенулась, почувствовав такую вкусную, такую нужную ей сейчас магию. Она потянулась к ее источнику, от удовольствия закрыв все четыре глаза. Магия наполняла Сиалну, быстро покидая источник Верховного Дракона. Шармей напряженно замер. «Шрес! Какого драного дракона? Что происходит?» — дернулся он и увидел, наконец, розовый свет, сочившийся из корзинки, стоящей в самом углу кабинета. Интенсивность света нарастала. Из розового он уже перешел в малиновый, а сам слабел на глазах. Нет, обычных сил у него хватало, но магия... Она покидала его, наполняя довольную Софи, которая уже объелась. Но кто же откажется от такой вкусной магии? У нее детки, в конце концов, а ей нужно их кормить. И Софи втянула в себя все, что только могла. Лорд Шармей ошеломленно смотрел, как его магия вытекает, и ничего, ровным счетом ничего не мог с этим поделать. Единственное, что он мог, — это выскочить за дверь и кинуться вон.